Он недоверчиво слушал объяснение художника. Уж не хотят ли над ним подшутить? Может, это видение просто злая проделка? Ему была известна репутация Мазилы с Понта-Вена. Вежливо, но твердо он отказался от картины. Пришлось трем друзьям ни с чем возвратиться в Понта-Вен. С досады Гоген послал картину Тео, назначив за нее цену 600 франков. Видение после проповеди в настоящее время находится в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге. Летом 1959 года, путешествуя по Британии в поисках материалов о Гогене, я однажды после полудня постучал в дверь Кюре в Низоне. По-моему, он отнесся к цели моего визита с такой же подозрительностью, как его предшественник к дару Гогена. Я признателен ему за его прием. Мне кажется, что в тот день я сам пережил ту сцену, о которой сейчас рассказал здесь. Несмотря на то, что ему так хорошо работалось в Понта-Вене, Гоген не забывал о своем намерении перебраться к Ван Гогу. Но до сих пор он откладывал осуществление этого плана по многим причинам, и в первую очередь, вероятно, по той, о которой он умалчивал, а именно потому, что в Понта-Вене он не чувствовал себя одиноким. Он отнюдь не думал о том, как страдает от одиночества Ван Гог. К тому же патетический смысл призывов, обращенных к нему Ван Гогом, от него ускользал. Он усматривал в них расчет, а не отчаянную потребность в близком человеке. Предложение Винсента и Тео, рассуждал Гоген, продиктовано не столько дружескими чувствами, сколько соображениями выгоды. Тео — торговец, который делает ставку на будущее. Гоген все время твердил, что без денег не может уехать из Британии. Пусть Тео поможет ему расплатиться с долгом, продав что-нибудь из его произведений. Люди, у которых он живет, по отношению к нему были безукоризненны, поэтому он не вправе, по совету Винсента, оставить долг как есть. Это был бы дурной поступок. А расплатившись с долгами, он приедет в Арль. И после этого в самом деле перестанет думать о делах, опираясь на помощь Тео, он будет жить вместе с Винсентом, ни о чем не заботясь, и работать в ожидании окончательного успеха. Эта перспектива временами внушала Гогену страстное желание уехать. Бернар, у которого с ранней осени начались приступы лихорадки, правда короткие, но все учащавшиеся, тоже решил ехать в Арль. Да и Леваль, которому какой-то торговец с картинами обещал выплачивать 150 франков ежемесячно, тоже решил, если Гоген уедет, присоединиться к нему немного позже. Такие же планы строили Море и Шамайяр. Речь шла прямо-таки о коллективном переселении. «В Понта-Вене теперь только об этом и речь», — писал Винсент брату. В течение всего лета Винсент благоустраивал свой дом, приобрел кое-какую обстановку, поставил две газовые плиты, повесил свои картины, чтобы южная мастерская была достойна художника Гогена, который станет ее главой. Обещанные Ван Гогу автопортреты были закончены. На автопортрете Гогена над посвящением другу Винсенту была надпись «Отверженная». Название романа Гюго выражало мысль художника. Создавая свой портрет, Гоген хотел дать в нем символический образ одного из современных художников, бедных жертв общества, которые, подобно ему самому или Ван Гогу, осуждены быть вне закона, отверженные, которые во тьмевку исполняют свой долг. «Я считаю, что это одна из лучших моих работ», — писал Гоген Шуфенекеру. «На первый взгляд голова разбойника, этакого Жан Вальжана, олицетворяющего художника-импрессиониста, которого общество не уважает и в котором всегда видит каторжника. Рисунок тут особый, полная абстракция. Глаза, рот, нос, подобные цветам на персидском ковре, воплощают таким образом символическую сторону картины. Цвет достаточно далек от натурального. Вообразите нечто, отдаленно напоминающее мою керамику, опаленную ярким пламенем. Все оттенки красного, фиолетового, прочерченные отсветами пламени, сверкающего точно в жерле раскаленной печи, в глазах, где отражается боренье мысли художника, и все это на фоне чистого хрома, испещренном детскими букетиками.